Кречетов, ты крестьянин, а не наследник. Том 1, глава 1. Хочу барином, а не крестьянином. Я проснулся, и руки нащупали что-то колючее. Открыв глаза, увидел долбаную кучу соломы. Что за фигня, подумал я. Божок обещал тело дворянина. Встав на ноги, отряхнулся и осмотрел этот захероченный сарай. Висела лампа, свет которой был таким же убогим, как и все вокруг. Пальцы скользили по шершавым стенам, будто кто-то обстругал их топором. Неважно, где я нахожусь, но точно не в палатах аристократа. Тупорылый божок. Тело крестьянина? Серьезно? Ну не ожидал такой подставы от него, когда обещал вселение в дворянина. В своих фантазиях я уже бежал по лесу, спасаясь от волков, а на плече полуголая и черная от загара арчиха с огромной задницей. Хотя нет, пусть будет белокурая и невинная принцесса, а потом я отбиваюсь от магических волков, и весь такой гордый, расчехлию свой кожаный меч, хватаю принцессу и в кусты. Но вместо героического траха в сторону трона, тут просто крестьянский сарай, полный старых мешков и пустой бочки для воды. А-а-а! Внезапно снаружи закричал какой-то урод, словно ему сзади что-то засунули. Потом еще всплеск, будто сверху в воду упало. Вероятно, сарай рядом у реки, подумал я. Уже было собрался выйти, когда вспомнил слова Башка. Магический мир, значит, может твориться всякая дичь. Тут я почувствовал странную тяжесть в теле. Она становилась больше с каждым шагом и двигаться стало труднее. Об этом он и говорил, магическая сила в теле. В детстве всегда мечтал юзать магию, и вот нахрен у меня появился шанс. Сконцентрировал умственные усилия на том, чтобы поджечь кончик пальца. Тяжесть направилась к руке, и я уже готовился проявить огонь. Уже хотел играться с ним, как с девкой на своем копье. Но сколько ни старался, ноль, зеро нафиг. Потом забил на это, но тяжесть не отступила, и опять обрушилась на меня. Но мне было уже пофиг, потом изучу. Думаю, это и есть мой потенциал, и это довольно захватывающе. Но едва пошевелился, понял, причина тяжести в другом. Большие боковые карманы набиты чем-то тяжелым. Засунув руку, нащупал неровный металлический кусок, там их было много. Вытащил под свет лампы, золотая монета с орлом. Если это уродство можно было назвать монетой, к которым я привык ранее. Полные карманы золотых монет, и, более того, ими набиты даже мои поношенные башмаки. Похоже, этот парень где-то сорвал куш, или, скорее всего, просто украл. По воспоминаниям тела, корова стоила 10 серебряных, конь 25 серебряных, один золотой 100 серебряных. Ну блин, божок, хотя бы не обманул тем, что я богат, несмотря на лохмотья и чрезмерную худобу. Хотя, думаю, он все же ошибся. Как его там звали, Фалос или Велес, лепил какую-то чушь про бояр, Великий Новгород, бла-бла-бла. Ну и где, спрашивается, мои хоромы? А, аристократы не спят на стогах с соломой, ну разве что с крепостной девкой, да и то палате предпочтительней. Где он, леший его побери? Неподалеку раздался угрожающий голос. Похоже, ищут меня, ну спасибо тебе, божок. Засунул в тело крестьянина и кучу проблем в нагрузку. Кажется, он у рыбацких хижин, прошептал второй голос. Видимо, это хозяева монет, что звенят у меня в карманцах. Я тихо подкрался к двери, снаружи царила ночь. Из щели сарая виднелись где-то 5 изрядно облезлых халуп, как будто их высек один и тот же пьяный столяр. Стены держались только на том, что доски скреплены столбами, вбитыми в грязь. Крыши покрыты каким-то чертовым сеном, склеенным в кучу. Даже окна из дерева, и те закрыты. Что, черт возьми, за средневековое говно? Никогда не подозревал, что такие места могут быть настолько темными. За исключением редких огоньков, пробивающихся из-за домов, было абсолютно темно. Звезды сверкали, но луны просто нет. Но я не могу здесь оставаться, меня же схватит. Так что сжал яйца в кулак и решил выйти. Дверь открыта на щель, и я выскользнул, стараясь не шуметь. Эти монеты казались весом в тонну, вызывая столько же неприятностей, сколько и неудобств. С такой кучей золота даже в 21 веке я стал бы богачом, а здесь и подавно. Но вместо радости чувствовал лишь бесполезную панику. Каждый шаг по грязной улице, как пытка. Сердце колотится, уши напряжены в ожидании, что в любой момент кто-то заорет: «Стой, окаянный!» Но нет, ничего, совсем ничего. Похоже, мои преследователи идут с берега. Их там, похоже, двое или трое. Вероятно, все выходы заблокированы, но я все равно проверю. Выбрал более длинную дорогу. Пройдя через темные переулки, наткнулся на лежащую собаку. Тут мой мозг пронзило воспоминание мальчишки, в чье тело я вселился. Если бы парнишку, живущего на улице, спросили, кого он сильнее всего ненавидел, он бы ответил: собак. Они возглавляли список, наравне с домовыми. Эти два типа существ одинаково презирались за их общие черты. Невысокость, злобность и чертову волосатость. Презрение росло с годами, вместе с горем и болью, что они приносили. Этой ночью была собака. Она поднялась на ноги. Мы уставились друг на друга. Я в лохмотьях, набитой золотом под завязку, и дворняжка на крошечных лапках. Всего лишь один момент, и уже понял, что будет дальше. Я сократился в размерах, предчувствуя, что нас ждет. И эта зверюга меня не подвела. Дворняжка начала лаять. Нереспектабельный лай или глубокое горловое рычание, а серия пронзительных тявканий, что было особенно мерзко в ночной тишине. Я потянулся за камнем, чтобы бросить, как будто это сможет что-то изменить, но она ловко увернулась. Я надеялся, что уйдет, но нет, она была по-настоящему собакой, и, как это всегда бывает, они делают ровно то, что хотят, а она хотела стоять там и лаять, как будто это ее работа. Как такое крошечное существо может издавать столько шума? Но все же наконец удалось ее прогнать. Теперь нужно быстрее уходить. Уже слышу голоса. Обойдя собаку, чуть не наступил на конский навоз. Золото звенит в карманах, а башмаки, как пудовые гири, еле таскаю. И зачем не высыпал их в сарае? Но все равно, золото давало мне уверенность в новом мире. Наверное, поэтому доковылял до края доков и встал, что поддышаться. Мои глаза пытались пробить тьму впереди. Вокруг темно, как известно где. Слышу шум воды и силуэты лодок, пришвартованных рядом. Никаких признаков того, что меня гонит. Потом услышал этих мудаков. Ведут какие-то там беседы. Хух, я замер как вкопанный. Два вонючих бочонка с какой-то тухлой фигней отделяли меня от них. Увидел косматого долбика и еще одного, паренька поменьше и постройнее. Первый, великан, выше меня на три головы, а второй, как подросток. Надо отдохнуть. Я говорил, что он не из легких, буркнул косматый. Я ему болт засадил перед мостом. Кровище, как из свиньи. Тявкнул типок рядом. Если выплывет на берег, то тут мы его и схватим. Похоже, ищут не меня, а того, кто в воду упал. Это как бы уменьшает мое беспокойство. Но это не значит, что надо выпрыгивать перед ними. Когда надо порезать аристократа, лучше нас никого нет, так я барину сказал, выпендрился косматый, и я тут же начал отступать от них. Не хочу связываться с мудаками-убийцами дворян, чтобы они не задумали, я в этом не участвую. Золота у меня достаточно, чтоб начать новую жизнь в этом дерьмовом мире. Выбросить их, ни за что, слишком болезненно даже думать об этом. Так сказать, богохульные мыслишки. Надо сваливать от них да побыстрее. Они-то в темноте разбираться не будут. Арбалетный болт одинаково протыкает, что дворянина, что крестьянина. Это было важное решение, но я быстро принял его. Отдалившись от бочек, почти дошел до кучи рыбацких сетей. Там планировал обойти их и выйти незамеченным. Тусклые огоньки деревни слева, а мрак воды справа. Тьма моя единственная подруга. И я пошел, стараясь не сильно звенеть. Дорога приведет меня к порту, а там сяду на корабль. И потом два дня на торговой барке до озера Ильмень. А там уже на вольные хлеба, хоть в Грекию, хоть на Туреччину. Справлю себе новые документы. Куплю большой дом, найму слуг. Заведу семью, детишек. И буду жить-поживать, в ус не дуть, да в потолок плевать. С такими деньжищами любая дорога открыта. Ухмыльнувшись, ускорил шаги, чтобы быстрее избавиться от них. Монеты звенели, вес давил на плечи, а ноги болели, будто три дня ходил по кубикам льва, и никто не гнался за мной. Все было настолько легко и просто. Но, конечно же, это не могло длиться вечно. Что-то просвистело в сантиметре от моей шеи и исчезло в кустах. Я на инстинкте пригнулся, и следующие пару метров буксовал. Решил побежать вдоль берега, а потом как резко повернул в сторону деревьев. Болт долбанулся о сосну, к которой я двигался. Пришлось опять резко повернуть. Башмаки скользили в грязи, сердце громко колотилось в груди, а я снова бежал к берегу. У доков стояли заброшенные лачуги рыбаков. Большинство из них, естественно, хлам. Нужно спрятаться, пока не поймали. Весь запыхался, и ноги стерты до колен, но некогда отдыхать. Нелегко попасть в человека ночью, особенно если он двигается. И чуть не налетел на стену рыбацкой хижины. Слегка ударился плечом, когда на ощупь обходил ее. Ноги дрожат, дышу как конь, и мокрый, несмотря на холод. Стоя у стены, беззвучно ругал себя за монеты. Внезапно они стали весить 2 тонны. Навострив уши, пытался уловить звук своих преследователей. Все, что мог слышать, это тихий плеск волны, собственное дыхание. Я пытался не дышать, но это было нелегко. Чуть не расхохотался от такого поворота событий. Это было совсем непросто. «Все еще там?» – спросил женский голос. «Мальчик, а, кажется, их 3. С ними еще и девка. Но кого они ищут? Меня или того подранка дворянина?» Я слился со стеной хижины. В ее голосе слышался иностранный акцент, но она бегло говорила на древнерусском, и я его понимал. Сначала подумал, что она обращается не ко мне. Затем услышал, как она ходит возле хижины, где я стоял. Она остановилась, чтобы позвать снова. «Выходи, давай просто поговорим». «Ага, обманный маневр. Выйду к ней и сразу болт в спину». Я был за то, чтобы общаться с девушками. Но, увидев, как ее кореша пытались насадить дворянина на вертел минуту назад, решил промолчать. «Мне просто нужно письмо», — сказала девушка. Голос теперь доносился откуда-то издалека. «Кольцо можешь оставить себе». Высунув морду из-за угла лачуги, увидел тень, что тянулась ко мне, и тихо пошарпал в другую сторону. Обогнув стену, добрался до края и проскочил к следующей халупке. Состояние ее было такое, что остались 3 стены и печка. «На что ей это письмо?» — подумал я. «Какое чертово кольцо? Письма у меня нет и кольца нет. И вообще, меня принимают не за того. Но я не могу им это объяснить». Так что вляпался по самые яйца. Побежал дальше, прикрываясь стеной от той, что меня преследует. Дойдя до последней хижины, увидел, как она свернула за первую. Побежал, пригибаясь, как только мог, чтоб хоть чуть-чуть тише было. Проклиная монетки, что звенели на каждом шагу, и благословляя волны, что заглушали шум. Я бежал медленнее, чем хотел, и даже не оглядывался, есть кто-то за мной или нет. Только чувство боли в спине, жжение икр и плечи, что опухли от тяжести. Обернувшись напоследок, ломанул к грязному пляжу, оставляя халупки позади, лишь бы не заметили на открытом участке. Кусты меня спрятали, когда пространство уступило место грязи. Камни сменились редкими деревьями, что торчали из темноты. Пару раз ветками чуть не выколол глаз и чуть замедлился, когда ноги завязли в песке. Но я шел, как танк. Сначала думал, что пройду кругом, выйду на дорогу к порту, но потом осекло меня. Не осилю я этот путь, да и та шлюшка с подружками, вероятно, заблокирует дорогу. Ну и фиг с ней. Когда увидел лодку, тихо плывущую в лунном свете, думал, что начал бредить. Обернулся на доки, тьма тьмущая, дальше носа нифига не видно. Обратно на лодку, все еще там, качается родимая. «Ес, детка», — хрипло вырвалось из меня. «Наконец-то, выход». Я сбежал от них. «Конский шланг вам на ворот». Вдруг позади раздался топот. Поворачиваюсь, а там тип с арбалетом. Тогда я его лица не видел, но сейчас, при свете луны, он вполне различим, как и я для него. Парень шагнул вперед, прежде чем удивленно застыть. Удивление сменилось гневом, его руки шарахнулись к поясу, видимо, в поисках ножа. Похоже, он истратил все болты. Это был мой шанс. Что-то внутри меня оборвалось. Я знал, что у меня есть магия, и она должна справиться с этим уродом. Я едва осознал, а он уже визжал и летел на меня, с упоротым взглядом. «О, черт, быстро представь пламя. Подожди, там повсюду деревья». Вместо этого разряд молнии. Я сделал это, чувствуя, как тяжесть давит на мои руки. Убийца прошел больше половины пути, как бульдозер, продолжая атаку. Ощущение в руке становилось все сильнее, пока не начало покалывать. Энергия собралась в одну точку и вырвалась наружу. Единственная молния ударила этого ублюдка прямо в грудь. Разряд исчез моментально. Грудь убийцы обожгло и сварило, кожу содрало, обнажая мясо под ней. Он споткнулся и упал, грубо заскользив по грязи, прежде чем остановиться. Его тело слегка задергалось и, кажется, задымилось. Я посмотрел на свою руку, пораженный тем, что произошло. Тяжесть ощущалась чуть меньше, чем раньше, но я как бы понимал, что она вернется. Не уверен, но похоже, исчерпал весь запас магии, от слова совсем. Я ощутил, что мой разум слабеет, чувство равновесия стало уходить, мое сознание начало угасать. Мотнув головой, стряхнул внезапную усталость. Надо сваливать, пока остальные не приперлись. Когда этот ублюдок наконец сдох, услышал крики вдалеке. «Быстро, нужно уходить». Повернувшись к лодке, Еще раз взглянул на труп убийцы. В прошлой жизни я был офисным работником и никогда не убивал. Но сейчас пришлось. Идиот, ты сам виноват. Развернувшись, со всей скоростью побежал к воде. Ноги вязли в песке. Через пару секунд, изрядно запыхавшись, вошел в воду. Мое сердце колотилось. Нужно отчаливать отсюда немедленно. Спринтом к лодке. Хотя волны пытались забрать ее, но я был как торпеда. Вода уже выше колен. 3-4 решительных шага и, бац, споткнулся, а фиг знает, что, влетев головой в кучу водорослей. А, что тебя, зараза, колено задело острый камень, и я забулькал матом под водой, с гримасой боли поднялся, колено пылало огнем, вода попала в глаза и нос, пропитала одежду, мой взгляд метнулся на берег, надеюсь, они не слышали всплеск, медленно дошел до лодки, на одной целой ноге, с последними усилиями тупо на ощупь хватанулся за борт. Пальцы вслепую коснулись чего-то холодного и скользкого, мягкого, как кожа, в одном месте, а в другом, твердого, будто кости. Запахло смертью. Это был он, дворянин, которого они искали. Похоже, мы оба попали. Глава 2 попаданец, ты конкретно попал. Мои руки нащупали что-то холодное и твердое, похожее на кожу и кости. Этот придурок-дворянин, за которым все охотятся, наконец-то обнаружен. И он еще не сдох, но уже на пути. Чертов полутруп чуть не вывалился за борт, словно пьяный матрос после третьей бутылки. Погрузить того, кто уже смертельно ранен, оказалось долбанной заботой. Но я с этим справился, с третьей попытки. Затем ухватился сам, чуть не опрокинув это корытце. Утонуть груженным золотом, поднимая полутруп, было бы настоящей хохмой для богов. Двигай своей пафосной задницей, гребаный вельможа. Я влез, тяжело дыша. Мое колено... как кипящий котел боли, тяжело вздыхая, попытался восстановить дыхание. Мертвец внезапно ожил, его рука потянулась ко мне, и я стал вырываться, чувствуя стальную хватку на запястье. «Я сын барона Кречетова», — хрипло выдохнул он, глядя мне в глаза. «Мой дядя, убийца», и потом откинулся на спину, словно этот последний жест выжал из него душу. Кажется, на его губах мелькнула тень улыбки, прежде чем он перестал дышать, откинулся благородный, но проблем меньше не стало. Я продолжил прислушиваться к звукам, доносящимся из доков. К счастью, меня никто не выслеживает, никто не слышал мои трубадурские приключения. Лодка плыла, словно ленивая черепаха по грязной воде. Прошло несколько минут, пока не появилось что-то, стоящее пристального взгляда. Темное пятно, возможно, где-то там остров. Я мог бы доплыть туда и переждать, разобраться, что делать дальше. Времени на раздумья у меня меньше, чем у солдата наперекур. Мой взгляд скользнул к трупу, а у него на ногах, млять, кожаные сапоги, что называется, для верховой езды. Такие стоят целое состояние, за всю жизнь крестьянину не заработать. Пинжак тоже кожаный с пуговками серебряными. Пацан был на стиле, одет как будто на обложку журнала. «Ладно, дружище, ты ушел, а вот твоя одежда вполне может пригодиться. Лишь одна дырка сзади от арбалетного болта в районе почки. А моя старая драная куртка, 7 дыр, да 3 заплатки. И ни одной мать ее пуговицы. Так вот, в чем разница между крестьянином и дворянином? Хотя, поглядев на труп, я задумался. Может, божок имел в виду его, обещая переселить в тело дворянина? Но, похоже, облажался он, или кто-то успел подохнуть до того, как мне досталось дворянское тело. Может, крестьянский поц загнулся от голода раньше, и это имея карманцы, набитые золотом. Жизнь, черт побери, полна сюрпризов. Я понял это, когда мой желудок заурчал от голода, но в лодке не было никакой еды, кроме мертвеца. Однако, я лучше снова умру, чем отведаю труп. Причмокнув губами, потер рукой ноющее колено, взглянул на лодку, а потом на труп. Нехило так экипирован для мертвяка. Под плечом, кожаная сумка, пояс с мечом, клинок еще в ножнах. Золотая рукоять заканчивается хитрым гаком в виде хищной птицы. Кречетов, значит, говоришь, элитный сокол. Кто бы ты ни был, решил я, ты был важной птицей при жизни. Дерзкая птица, светская львица, вспомнил я, как говорила какая-то соска с лошадиной фамилией. Так что я распустил маленький парус, схватил руль и направился к пятну вдалеке. Над головой ярко светила луна. На небе ни облачка, погода была на удивление хорошей, а я понятия не имел, как добраться до озера Ильмин в одиночку. Это был самый глупый план, который я когда-либо вынашивал. Даже не заметил, как заснул. Мне снились воспоминания о предыдущей жизни, и то, как языческий божок переселил меня в новое тело, до переселения в новое тело. После 2 лет работы без выходных я накопил достаточно денег для того, чтобы отправиться в настоящий отпуск. У меня не было родителей, друзей и реальной причины заниматься чем-то, кроме своих личных желаний. Впервые я был счастлив быть холостяком, потому что это означало быть свободным и делать все, что захочу. В целом, чувствовал себя хорошо и выглядел неплохо. Мне было 28 лет, у меня уже есть хорошая престижная работа в офисе, и я собирался уехать в Крым на месяц. До этого подрабатывал на разных работках, на которые брали всех, кто подавал заявление. Я был кассиром, строителем, охранником в кафе, и что самое худшее, курьером. Мне платили за доставку, и я доставлял, хотя там платили больше всего. Это была не та работа, за которую я хотел бы получать больше денег, но у меня не было выбора. Я был в сфере услуг и не мог изменить свое положение. Иногда во мне просыпался зверь, он требовал еды и отдыха. Иногда долго не мог уснуть, вспоминая, зачем я живу. Иногда быстро засыпал, чтобы ни о чем не думать. Моя работа всегда заканчивалась тем, что я увольнялся. Знал, что за этот труд никогда не отсыпет столько, чтобы чувствовать себя взрослым. Собеседования на работе были короткими, так как, если ты был одобрен, то работу уже получил. Моя первая работа в качестве чернорабочего была просто анекдотом. Ты лопатой махать умеешь? Конечно. Ни разу не приходил на работу в бухом состоянии? Не. Так быстро зачислите его в штат, а потом 2 года в офисе. Зарплата как у короля, уважение коллег. Я всех тех придурков переиграл, кто раньше смотрел на меня свысока. И я прекрасно справлялся с новой работой. И я заслужил этот отпуск. Я стал настолько взрослым, на которого хорошая девушка обратила бы внимание. Она бы сказала: «Я хочу выйти замуж за этого умелого и прилично выглядящего мужчину». И, возможно, мог бы встретить ее на Крымском побережье. Итак, я был в отпуске и летел в самолете на долгожданный отдых, мечтая о песчаных пляжах и вечерних прогулках с той, что смотрит на меня восхищенным взглядом. Я закрыл глаза и уснул. «Долгожданный отдых, курорты Крыма, ждите меня», — шептал я во сне. Но, как всегда, судьба разыграла свою грязную карту. Мой сон оборвался взрывом, и я понял, что никакой Крым уже не ждет меня. Самолет вместе со всеми на небесах был отправлен в ад. Когда я откинул копыта, то оказался в комнате среднего размера белого цвета. Она была хорошо освещена и производила впечатление очень пресной, очень нейтральной. Вдруг на горизонте замаячил старик, в белом халате с поясом, в глазах мудрость, а тело, дай бог каждому на старости лет. «Я тут Виллис, бог огня и грома», — сказал он, делая вид, что это великое дело. Я посмотрел на него без особого энтузиазма. Мой сосед-алкоголик тоже любил голым в простыне ходить. Неделю он римский император, а потом борец с рептилоидами. «Так», — буркнул я, — «судя по всему, я тут мертвый, и это загробный мир». «Ну, по сути, ты и так уже мертв», — философски ответил Виллис. «Так кто ж ты такой? Мы боги. Есть еще такие же мудаки, как ты. Да, хотя большинство не такие культурные, как я». Виллис рыгнул и почесал яйца, чисто ради эффекта. «Может, он просто эксцентричный бог, или что там у них в моде?» Виллис прочистил горло. «Давай, у нас мало времени. Мы спасли твою душу в той катастрофе. Нашим миром правят демоны, которые убивают всех на своем пути, включая наших последователей и учеников. Значит, ты не можешь напрямую влезть в это дело?» Виллис подтверждающе кивнул. «Верно, там царит магия и прочее. Так, я могу там поколдовать? Это ж как в кино». «Да, но тебе все равно придется поддержку получить», — ответил Виллис. По выражению его лица, видно, что он понимает, как меняется мое мнение. Я кивнул. «Ладно, буду считать тебя своим башком-покровителем. Это значит, я молнию и огонь получаю», — он кивнул. Затем высморкался в подол халата. «Ну че, давай, не тяни кота за яйца». Виллис встал, призывая меня сделать то же самое. Прежде чем я успел врубиться в этот цирк, Виллис схватил мою руку и прижег будто утюгом. Когда отпустил, на руке 2 шрама. Один, как огонь красно-оранжевый, а второй, словно молния фиолетово-белая. Это типа руны, понимаешь? Представь, что-то в духе огня или молнии, и бац. Виллис щелкнул, и на его пальце загорелось пламя. Момент, и пламя увеличилось, а потом снова замерцало. Я стал пялиться на свой палец, представляя огонек. Огонек появился и тут же исчез, как желание выспаться в понедельник. Прикольная фишка, хотя я сразу почувствовал себя очень уставшим. «Осторожно», — начал Виллис, — «у людей обычно целая жизнь, что посвоиться с этим? У тебя пара минут, и хары тебе. Чё? Итак, давай быстро, я тебя вселю в тело дворянина. Проснешься, будь готов шевелиться, не будь тормозом. Понял, понял, не дурак же». Прежде, чем я успел еще чего-то спросить, Виллис отпихнул меня вниз, в черную бездну. Тьма поглотила меня, сознание снова куда-то уплыло. «Надеюсь, я справлюсь». Проснулся, осознал, что я все еще в теле крестьянина. Утро застало меня в лодке. Зябко лежал, как холодный обрубок мяса. Ноги и руки, как деревянные доски, все промокло до костей. Красное лицо, глаза в огне. Где-то там, вдалеке, торчали берега, но мне было пофиг. Что угодно, лишь бы подальше от тех козлов, подумал я, растягивая в улыбке онемевшие от холода губы. На свету дня решил рассмотреть труп дворянина получше. Парень лет 15, максимум 20, светлые волосы, челюсть кубарем. Глядя на свое отражение в воде, до меня дошло, что-то мы с ним как две капли воды. Но, конечно, это невозможно, ведь он благородный наследник, а я просто долбанный бездельник. Маленький рост, бледная кожа, большая голова, асимметричные черты лица. От плохого питания началась какая-то бяка, благодаря которой цвет кожи удивительно напоминал несвежего упыря. То есть тело крестьянина мало чем отличалось от трупа дворянина. Хотя, если честно, сейчас у меня в карманах больше золота, чем у него в аристократических штанах. Может, стоит его труп обыскать сначала? Вероятно, это был новгородец. На его безымянном пальце блестел золотой перстень в виде щита, с хищной птицей посредине. Ну да, Кречетов же, рукоять меча в виде птицы, фамильный перстень с птицей. Прямо какое-то тотемное животное или родовой фамильяр. Наверняка, зело знатный вельможа, подумал я, присваивая богатство нового друга. Надо быть поосторожнее с этими вещами и особо не светить. Если кто увидит, то начнут спрашивать, ведь наверняка его уже ищут. У знатного аристократа всегда есть кому позаботиться о нем. Кстати, что та девка на берегу кряхтела про кольцо. «Оставь себе кольцо, а мне писюльку дай». Вот, что она сказанула. Значит, та писюлька была ей дороже золотого кольца. Где, кстати, это блевотное письмо? Пощелкал по его пижамке. Ага, нашел вот в нагрудном кармане. Вытащив конверт, пригляделся ближе. Спасибо вощеной бумаге. Внутри, скорее всего, тоже сухо. На этом конверте что-то было написано, но, блин, я-то не разберу. Прошлый хозяин моего тела не умел читать буковки. Зато на конверте та же гербовая печать рода Кречетовых. За ночь этот труп стал каким-то зелено-голубым, с белыми пятнами тут и там. От этого гнилого месива воняло, будто сам дьявол срал в угол лодки. «Ну, а пинжак с отливом заберу», — промолвил я ему, — «и сапоги тоже. Надеюсь, ты, черт возьми, не возражаешь». Труп ответил мне какой-то тупой ухмылкой. Всю ночь так пролежал, лыбясь в небо, бедолага. Боже, какой кошмар. Серьезно, я был вынужден сломать обе его руки, прежде чем снять кожаный дублет. Задача не для слабаков. На снятие его сапог я потратил больше времени, чем на свой последний случайный секс. То есть где-то 2 минуты. По итогам кровавой борьбы, когда солнце поднялось в небо, вонь стала невыносимой. Даже самый жадный ублюдок не смог бы вынести так долго. А я жадный, да, к тому же циничный и эгоистичный. Когда, наконец, сбросил этого улыбающегося кадавра в реку, у меня в животе закрутило. Воняло, как в аду. Я умылся водой, жалея, что сбросил труп раньше, чем подумал попить. Скорее всего, теперь вода отравлена трупным ядом, так что не буду рисковать. Среди других недостатков побега было еще и то, что у меня теперь нет еды. Нет, правда, лучше я погрызу золотые монеты, чем снова переживать этот ад, или хотя бы сапоги. Лодка рвалась вперед, ветер раздувал паруса, а я сидел, обхватившись за живот, и осматривал добро мертвяка. И жаль, что не могу прочитать написанное на конверте и само письмо. Я даже не вскрывал его. Наверняка там что-то важное, раз за ним гонялись трое киллеров-шмиллеров. Вспомнил про его сумку. Открыл ее, а там, свиток, замазанный воском, и что-то еще. Воды, как обычно, ни капли. Набил эту сумму монетами, выгребая из своих карманов и худых башмаков. Потом всунул ноги в новые сапоги. Кожа мягкая, как лона любовницы, но с запахом хуже, чем у последней. Старые башмаки тут же выкинул за борт. потом подрулил курс и все время держал путь на остров. В конце концов, наткнулся на скалистый берег. Камни вбивались в воду, словно гвозди в дерево, острые и безжалостные. Лицо чесалось, губы трескались от обезвоживания. На этой маленькой лодке не было места, где можно укрыться от солнца. Тени – ноль. Ну и, конечно, лодке нравилось набирать воду, будто она жаждала моего горького конца. По крайней мере, одна девушка мне так и сказала. Дырка с течью была одна и не представляла проблем. Вытащив сопливый платок, я заткнул ее как сумел, но не успел отдохнуть, как еще две дыры вылезли на свет. Эта старая лодка разваливалась прямо на моих глазах. Неудивительно, что ее бросили. Настроение у меня испортилось. Еще и воды нет. Отдал бы весь свой золотой запас за каплю чистой воды. Просто надо выбраться на сушу, где-то там должна быть вода. Только причалить к острову негде. На берегу камни, размером с бабушкин дом, острые, как мой язык после бутылки виски, базальтовые горы, на которые даже пташка не смогла бы нассать без разбега. Я медленно кружил вокруг острова, глядя, как вода заливает мою лодку, и при этом проклиная все, что только можно. Камни сменились галькой, будто природа решила пощадить меня и сделать приличный пляж, на котором я мог бы умереть. Лодка едва дотянула до берега. Усадьба дяди. Через распахнутое окно проникал гул Новгорода Великого. Городок, на реке Волхов, неподалеку от Ильменского озера. В солнечный день появилось много людей с севера, приехавших сюда торговать. «Дюже хорошо», — подумал Всеволод Кречетов, глядя на макушку крепостной девки. Ее голова ходила вверх-вниз. «Вот где настоящее блаженство, своя деревушка с холопами. Благодать. Ну давай, голубушка, почти». Он вздохнул, почувствовав, как волны сладкой истомы охватывают его. «Продолжай, двигай язычком». Судорога перетекла в легкую дрожь, и он молил всех чертей сразу, пытаясь выжать из себя этот гребаный экстаз. Как назло, за дверью кто-то пришел. «Где барин?» — спросил лютые услуги, стоящего перед дверью. «Быстрее!» — прошептал Всеволод молодой девке, слегка ударяя кулаком по макушке. «Почти приехали, нечистая сила». Сладость возбуждения бурлила внутри, и Всеволод закрыл глаза, погружаясь в момент. Его грязные ногти впивались в бедро, пока девка творила непотребство чмокающими звуками. Дверь распахнулась, и вошел лютый с полуулыбкой на варяжском лице. Всеволод Кречетов отпрянул, девка освободила уста и облизнула губы. «Барин». Всеволод, не веря своим глазам, наблюдал, как его огурчик скукоживается. Он переводил взгляд с изумленного лица девки на своего дружинника. Ощущение исчезло. «Мой господин», — начал лютый, — «убирайтесь. Все убирайтесь нахрен сейчас же», — рявкнул Всеволод, обрывая его на полуслове и отправляя обнаженную девушку за дверь. «У нее отличная задница», — подумал он, глядя, как она убегает. «В следующий раз попробую». Он молча подтянул штаны и доковылял до стола, на котором ранее оставил свой кубок с медом. Залпом допил остатки и рыгнул. «Есть несколько неотложных дел», — сказал лютый, нисколько не успокоив его нервы. «Какие дела, леший, тебя задери? Он убил одного из наших. Кто кого убил? Говори внятно. Тот, за кем вы нас отправили, господин, напарника моего поджарил чарами». «Ах, он что имеет в виду, его племянника, Ярослава Кречетова, последнего из рода его двоюродного брата? Жаль только жену его с дочерьми упустил. Успел он их отправить за море». Тем не менее Всеволод не понимал, как заморыш смог убить кого-то. «У него ведь даже дара нет. Ты не мог подождать пару минут, чтобы сказать мне это? Ну, я не знал, что ваша светлость занят. Вы просили сказать, как только мы убьем его». Всеволод проворчал. «Я также сказал, что хочу отдохнуть и развеяться пару часов перед этим». «Ну так вы достали его?» Лютый поморщился. «Я не уверен, мы не нашли тела». Лицо Всеволода мгновенно помрачнело. «А как он смог твоего напарника убить?» Лютый пожал плечами. Его будто молния ударила. «Говорю же, черомутный». Всеволод тут же пришел в ярость, но сдержался и прошипел. «Не мели ерунды, Лютый. У мальчика нет дара. А письмо нашли?» Лютый продолжал мрачно молчать. «И так понятно, что они ничего не нашли». Всеволод вскипел еще сильнее. «Вместо этого я могу приказать выпороть тебя, так что вали отсюда живо. Если не приволокишь ко мне его труп, сам тебя кастрирую». Всеволод хотел еще что-то сказать, но дверь бесцеремонно распахнулась и появился слуга. Судя по его лицу, он принес плохие новости. «Чего надо, скотина?» — рявкнул Всеволод. С явным усилием заставив себя, слуга начал говорить, не поднимая взгляда. Господин, не вели казнить, вели слово молвить. Казна пуста, мой господин, все золото пропало. Наконец, причалив к берегу, я с трудом затащил лодку. Отдышавшись и передохнув, пошел исследовать остров. По крайней мере, я нашел воду. Небольшой ручей, сбегающий со скалы и впадающий в реку, менее чем в сотне метров от берега. Я пил быстро, как только мог, и так много, что все вернулось обратно. Меня вырвало скудным содержимым желудка на только что позаимствованные сапоги. Я долго сидел, ожидая, пока болезнь утихнет. Вымыл лицо и сполоснул рот. Затем очень осторожно выпил еще немного прохладной воды. Потом вернулся к наполовину затонувшей лодке, чтобы забрать вещи. Увидев свою сумку с золотыми монетами, я начал безумно смеяться. Насколько я знал, теперь я один из богатейших людей на земле Новгородской. Ко мне медленно вернулась память прежнего хозяина тела. Вчера ему улыбнулась удача, когда он ломанул дом господина и вскрыл сундук. Сундук из темного дерева, усиленный железными заклепками и пластинами, закрывающийся на замок. Он вскрыл его с четвертой попытки. Замок щелкнул, и он медленно откинул крышку. Отблески ярко-желтого цвета заплясали на его лице. 100 медиков – 1 серебряный. 100 серебряных – 1 золотой. 1 золотой – наивысший номинал. Обычный дружинник получал 3 серебряных в неделю. Огнестрельный мушкет стоил 2 золотых, но они были редки, потому как, супротив магического зверя, стрела, болт, копье будет надежнее. Дворяне также предпочитали холодное оружие из-за слабости огнестрела против магической брони, а простолюдинов отпугивала цена, так что это была его самая крупная добыча за долгую преступную жизнь. Жизнь, полную неудачных мелких преступлений. Он стал поспешно набивать большие боковые карманы, высыпал по 2 пригоршни в свои башмаки, прежде чем выскребал до дна. Затем он исчез. Он чуть не сломал ноги, приземляясь, после прыжка из окна 2-го этажа, а затем терзаемый голодом забрался в хижину, где уснул и умер от истощения, а после, в его тело вселился я. Я также знал, что, вероятно, умру на острове в одиночестве, либо от голода, либо от ужасов, потому что я узнал этот остров. Здесь обитали проклятые существа. Согласно историям, люди навсегда пропали там, где эти существа впервые поселились. Прошло чуть ли не пару веков с тех пор, как Рюрик, этот князь-варяг с родословной, разгромил эту шушару и вырвал их корни с этой земли. Но здания, где они тусовались, все еще тут. Заброшенные, запутанные руины, где в свое время царило нечеловеческое зло. Смотришь на них, и волосы на жопе встают дыбом. И вдруг, словно подтверждая мои мысли, раздался треск со стороны деревьев. «Кто там идет?» – босанул я самым мужским тоном, слишком напуганный, чтобы мыслить разумно. Что бы ни двигалось ко мне, оно на мгновение замерло, а затем ломанулось в мою сторону. Глава 3. Сосут ли упыри крестьян? Ветви кустарников затрещали. «Кто там?» – воскликнул я, собрав все свое мужество. То, что приближалось ко мне, замерло на мгновение, а потом побежало. Я думал ко мне, но вдруг повернуло в другую сторону. Дикий зверь, олень или вепрь? Если вепрь, то нужно быть осторожным. Он может одним ударом вспороть человеку брюхо. Если это олень, можно, наверное, убить его. Впрочем, стоит ли? Но есть хочется, а у меня ни лука, ни копья. Что ж, если это обычный хищник, то проблем с ним не должно возникнуть. Но, как всегда, в новгородской земле не бывает ничего обычного. Тут каждый суслик может магически атаковать, или под влиянием магии настолько мутировал, что без всякого волшебства загрызет любого дурака. Так что, мой новый мир – настоящее дерьмо. Окраина мира, где полно чудовищ, старого хлама, запретной магии, конечно же, отбросов, готовых обогатиться за чужой счет. Всю эту дрянь я выковырил из воспоминаний предыдущего владельца тела. Вспоминания мальчишки раскрылись передо мной. Вся его жизнь пролетела, как кинопленка перед зрителем. И, конечно же, эту дрянную жизнь нельзя было назвать счастливой. Мать горько трудилась до последнего дня на какого-то дерьмового барина. Мальчишка, не зная своего отца, вырос как дикая поросль. Правда, сейчас он был страшно худ и слаб от голода. С 9 лет паренек уже зарабатывал на хлеб в речном порту. Денег, конечно, хватало лишь на капустный суп и черствую булку. И неудивительно, что еще одна болячка первым делом отправила мать на койку, а затем свела со свету. Мальчик остался сиротой, скитался по улицам холодный и голодный, отощал и ослабел. Новый мир оказался настоящей чертовщиной, в стиле средних веков. Тут грязь, голод, болезни и нищие крестьяне. А эти аристократы, с рождения имеют все и всех, как только пожелают. Катаются в богато украшенных каретах, будто их задницы сделаны из чистого золота. В этом бредовом мире была магия в самом гребаном смысле этого слова. Засранцев учили в каких-то академиях, где они кидали огненные яйца, водные фалосы и ледяные самотыки с молниями прямо из рук. Армия была просто живым кормом для этих колдунов. Поэтому никто, кроме сумасшедших, не решался на большее количество солдат, чем своих зубов во рту. Судьба народа больше зависела от того, сколько колдунов могли припереть местные бонзы. Решало качество, а не количество. И вот я, сидя на заднем ряду, думаю, что чертов божок меня обманул. Да, он подкинул инфу про мир, дал мне молодое и крепкое тело, магию вдобавок. Но вот беда, без обучения и тренировок я, как упырь на слете ведьмаков. Я был сиротой и крестьянином, без всяких шансов на успех. Дорога в магию открыта только для зажравшихся дворян и высших наследников. Но я решил не вешать нос и попробовать, нафиг, изменить свою судьбу. Осознав свою ситуацию, я рассмеялся. Переродиться в мире, где любого простолюдина могут засечь до смерти, это просто шутка богов. Я бы мог развить свой дар, оказавшись в теле дворянина. Но это не так, я не наследник. И как будто сама судьба решила поиздеваться. Волны выкинули на берег этот раздутый кусок мяса. Я его за борт кинул, думая, что избавлюсь, а он такой, возвращается. Боги, должно быть, веселятся, играют в свои тупые игры. Сначала я, честно говоря, не увидел в этом ничего смешного, а скорее даже расстроился. Но потом успокоился и даже увидел в этом некий знак. Во-первых, я решил позаботиться о трупе, закинув его под кучу гребанных камней. Тяжелая, но справедливая работа. Усталость компенсировалась удовлетворением, словно ты послал на тот свет кого-то, кто этого заслуживал. Да, еще и одежда этого мерзавца мне пригодилась. Благородный извращенец с золотом в карманах – обычное дело. А вот крестьянин с кучей монет – сразу кандидат. В избитие обобрать. Пока хоронил жмура, мне показалось, что кто-то наблюдает. Но когда обернулся, ничего не увидел. Видимо, просто галюн из голодухи и усталости. После этого почувствовал себя получше, даже пробубнил небольшую молитву в его честь. Фактически, это были просто слова, потому что я хазе насчет настоящих молитв. Но пофиг, подумал, что прокатит. Ну все, пора в путь. Натянул куртиху дворянскую, что давеча со жмурика снял. Подошла как вторая кожа, только в плечах узковато. Сумку с золотом на одно плечо, пояс с мечом на другое, а перстень в нагрудный карман. Носить этот атрибут без весомого статуса, как бегать по минному полю. Того и гляди, спросит, как сознающего, и стал подниматься вверх по склону вдоль ручья. Сосны образовывали лес, как бы прикрывая меня от беспощадного солнца. Там и сям в них вплетались зеленые кусты. Через полтора часа я, выжатым лимоном, завалился под огромной яблоней. Вокруг какие-то клены и прочие деревья, что мне в снах не снились. Солнце уже клонилось к закату. Подхватил с земли спелое яблоко. Осторожно куснул, чтобы без червяков нафиг. Но оказалось, что фрукт сладкий на вкус. Я схавал еще одно. Размышлял, стоит ли рисковать третьим, как меня сморило в сон. Когда я открыл глаза, первые лучи солнца пробивались сквозь ветви, пытаясь прожарить мне череп. Спина болела, ноги и руки онемели от сна на земле, но я особо не возражал. Зато в штанах торчал кол и угрожал порвать ткань. Похоже, яблочки то не простые, а молодильные да приворотные. Сразу почувствовал силушку богатырскую, да удаль молодецкую. Только тут осенило, что на этом острове нет ни одной бабы. Разве что медведишки готовы на развлечение. Но если я задержусь здесь хотя бы на недельку, то даже они будут стоять на грани вымирания. Хотя радовало, что я проснулся. Видимо, судьба решила, что я достоин продолжения этой трагикомедии. Не поглотили меня голодные хищники, не покусали змей. Даже яблоки есть. Это, считай, великолепный успех, подумал я, потягиваясь за еще одним. Накидал еще три штуки в свою сумку. Даже подумывал выбросить часть золота, чтобы освободить место для яблок. Но моя жадность превзошла голод. Пора бы исследовать остров. Перепрыгнув через куст, я увернулся, чтобы не вчапаться в упавший ствол, чуть не споткнувшись о другой. Мои сапоги тяжело ступали, и энергия била через край. Через момент выполз из леса, а сосны сменились синими кустами. Такое могло быть в местах, насыщенных магией. Земля под ногами стала тверже, а мои шаги изменили звук. Я понял, что бегу по рукотворным каменным плитам. Пышные сорняки пробивались между стыками тут и там. Тропа тянулась меж колоннами, что застали еще Адама и Еву. Какие-то мудаки поставили их по обе стороны, словно хотели создать коридор для идиотов. Я понизил скорость, а потом вообще застыл в конце древней дороги. Лестница вела наверх, к открытому входу в пирамиду с плоской вершиной, типа храм, а я вообще не в курсе, что за божок. Над входом висит какая-то херня, похожая на голову змея Горыныча. Я вытер пот с мордашки и вздохнул еще раз. Место уже лет 100 заброшено, а я голоден. От яблок только эрекция. Огляделся в сторону леса, что за моей спиной, надеясь на того вепря. Разочарованно вздохнул, когда он не появился, и снова уставился на пирамиду. Вдруг оттуда вылезло какое-то маленькое дерьмовое создание. Этот чертов карлик был деформированной пародией на человека. Глазища выпучены, словно его лысая башка оказалась слишком фигово подобна на подразмер. Придурковатая рожа с кривыми зубами и вытянутым носом. Костлявые крючкопальцы и торчащий живот. Это было ужасно нафиг, если сказать без матов. Его желтая шкура так отражала свет, что делало его еще более мерзким. Я только начал вникать, что за дегенерат, а тут еще один вылез, точно такой же. Эти желтые паразиты захихикали и двинулись вниз. Солнечный свет позволил их разглядеть получше. На них не было ничего, кроме повязанной на талии тряпки. Тарзаны, блин, засушенные. Они прошмыгнули несколько ступенек, прежде чем замереть, смотря на меня, как свиньи на красную тряпку. Уродцы быстро переглянулись, прежде чем броситься в атаку. У этих существ, видимо, слизняки вместо мозгов. С ухмылкой на лице я откинул сумку и пояс с мечом. Меч, ну, честно говоря, я даже хазе, как им махать. Хотя, судя по дворянскому наряду, как минимум смотреть на эту приблуду я умею. Покажу-ка я им магию. Почувствовал, как бодрость льется в обе руки. Молнии, блин, излетели из моих лапок и вцепились в этих ублюдков. Они задергались, как две пьяные шлюшки, и упали. Пришла уверенность, которой я не испытывал уже долгое время. Может, против целой армии я не выжил бы, но с такими тупицами, по крайней мере, я могу пошаманить по одному. Теперь странная тяжесть внутри как будто улетучилась. Запас маны, похоже, иссяк. Видимо, я могу заколдовать всего пару фокусов в день. Ладно, пора перестать втыкать в опасные дыры, промелькнуло у меня в голове. Предполагалось, что это пустые земли, но оказалось, что даже мифы не лгут. А потом я услышал шорох позади. Быстро подобрав меч, осмотрелся по сторонам. Неподалеку передо мной появился мужчина. Нас разделяло меньше 15 метров. Этот тип медленно пошел ко мне. Мой меч, кажется, не впечатлил его. Высокий, как чертова гора, с широкой спиной, седовласый, с жестким лицом за черной бородой. Глаза как уголь, весь в кольчуге, с железными браслетами, наручами и прочей железной хренью. С одной стороны таскает нож, с другой – меч. Чет он как ролевик оделся. «Охочусь за полуночницей», – пыхтя, брякнул чувак. «Думаю, ты ее испугал, отрок». Его рожа скривилась, будто он картошку жевал с гвоздем в середине. «Полуночница?» – спросил я, словно мне важно было поддержать тему. «Да, она в ночи, как ты в пивной, чувствует себя как дома, но сейчас она слабовато кажется, для охоты». Тут я понял, что полуночница – не просто какая-то тетка, а целый монстрячий вид. И я, конечно, не имел ни малейшего понятия, кто она и зачем вообще нужна, а чем она опасна. Спросил я, думая, что наверняка психопатка какая-нибудь. «Сосет соки из мужчин», — ответил он, гримасничая от запаха поджаренных мною карлов. Я уже хотел сказать, что это звучит как раз то, что мне нужно, но вовремя сообразил, что речь, видимо, не про физическое сосание, скорее всего что-то вроде пожирания души. «Ты ее просто насторожил», — фыркнул он, внимательно вглядываясь в мою рожу. «Знаю», — бросил я, стараясь держаться как истинный дворянин. «А вот он, на самом деле я не знал, кто он вообще такой. Лишь ушлипок приплыл бы на этот остров, чтобы сгребать демонов. Или преступник, что хочет скрыться от закона. Может, разбойник или душегуб проклятый. А я вот с сумкой золота за спиной. Вроде бы, мой дворянский облик должен его насторожить. Аристократы же не только сабли умеют махать, у них еще и кланы крепкие в поддержке. Правда, у меня нет ни того, ни другого, но ему об этом неизвестно. Глядя на мою недоумевающую физиономию, Тот тип представился. Радиане Бондарев, выдал он с чертовской задержкой. Жрец Перуна. Эти жрецы Перуна, ясное дело, были мне знакомы только по слухам. Или, точнее, бывшему обладателю этого тела. Да, они шатались по Новгороду, рыская за артефактами, вырезая особо опасных монстров и кидая в тюречку всех, кто владел запретными знаниями. А тебя как звать, парень? Я крутил головой, пытаясь придумать хитроумный выход. Но мужик рядом уже догадался, что перед ним дворянский жеребец. Но если вымутить какое-то выдуманное имя, то моментально подумает, что его обманывают. Поэтому я решил пойти на хитрость и представился именем мертвеца. «Я сын барона Кречетова», – прохрипел я, отводя взгляд и максимально подражая мертвяку. Мертвяк сказал лишь фамилию, но никакого имени. Хотя, думаю, в данной ситуации хватит и этого. Радиане тут же заговорил, словно все понял. «О, благородный барин», – тяжело вздохнул он, как будто все это было ему ясно. «Извините, если что не так», – я кивнул головой, взглядом поднимаясь вверх-вниз. «Все в порядке? Или нет?» Это, казалось, опечалило его еще больше. «Слышал я, что с родом Кречетовых сотворилось», – неожиданно начал он. «Усадьбу-то сожгли, всех там считают мертвыми». Я выслушал информацию, не комментируя. Тот мертвец сказал только, что он баронский сын, и что убийца дядя. Какого черта мне было знать о всех этих кульбитах? Мурашки ползли по моей спине. Теперь ясно, почему киллеры охотились за парнишей. Похоже, в ночь, когда усадьбу расколбасили, он сумел от них удрать, и заказчиком был его дядя. Вероятно, сына барона, то есть меня теперь все ищут. Радиане вдруг снова перешел на «ты» при разговоре. «Я думаю, золото и оружие – это то, что ты унаследовал, мальчик. Что ты собираешься делать? Сколько тебе вообще лет?» «Хм, откуда он узнал про золото?» «Наверное, сидел в засаде и услышал, когда я бросил сумку на плиты. Явно вынюхивает, чтобы потом ограбить». «Почти 16», — соврал я. «На самом деле я не знал возраст баронского сына. Я даже не знал, сколько лет моему телу. Потому что крестьянский мальчик не праздновал дни рождения». Хм, Радиане как-то подозрительно взглянул на меня. Ощутив на себе его колючий взгляд, я решил разрядить обстановку. Никогда не надеялся ни на что большее, кроме как следовать по стопам отца. Зачем-то сказал я эту высокопафосную чушь. Мне казалось, именно так разговаривают потомки аристократов. Хотя откуда с моей рязанской рожей это знать? Радиане нахмурился. «Мой ученик умер», — сказал он после некоторого раздумья. «Пути, что дают боги, иногда неисповедимы. Если тебе интересно, то место свободно». И вот, встретив незнакомца посреди очень опасного места, он предлагает ему обучение. Жрец Перуна еще раз окинул меня взглядом, вероятно, подметив, какая на мне одежда. «Ты так и не сказал, как оказался здесь», — напомнил он, складывая руки на груди. Я кивком указал себе за спину. «Я сбежал от убийц на лодке, едва добрался сюда. Боги были жестоки. Какие тогда планы? Я хотел стать наемником или пойти в магическую академию», — быстро сказал я, придумывая это по ходу дела. «Конечно, я соврал ему. У меня куча золота и я хочу лишь переждать время на острове, а затем жить припеваючи и ни о чем не думать». Его лицо посветлело. «Учиться магии – это хорошо. Если хочешь, то считай, что ты принят. Честно говоря, хотелось бы мне чуть получше владеть магией. А фехтовать – это явно не мое». Я просто кивнул головой, словно бы соглашаясь с этим фарсом. «Да, спасибо», – промурлыкал я. «Тогда дело сделано. Хах, кто бы мог в это поверить? Воришка из Новгорода вдруг станет чародеем, да еще и под знатной фамилией. Этот тип поверил, что я какой-то дворянский наследник. Если так пойдет, можно и впредь выдавать себя за продолжателя вымирающего рода. Не думай, что я опозорю память твоего отца, делая тебе поблажки», — прервал мои размышления Радиане. «Так что учись как следует, или получишь по шее». Я прищурился. «Он что, знал моего отца? То есть не моего, а отца того жмура, чья курточка на мне. Поэтому я просто пробубнил что-то нечленораздельное». Спустя паузу он начал разговор. «В этой чаще нечистая сила, полуночница», — бросил Радиане, вяло кивая в сторону леса. «Сегодня отдохнем, поедим, а завтра на охоту. Спросишь почему?» Я не собирался гнаться за нечистью, и его вопрос застал меня врасплох. «Это, типа, смертельно опасно?» — выкатил я, надеясь, что этот жрец поддастся и найдет более безопасный ход. «Ну, конечно, как тебе сказать, Радионес сплюнул на землю. Однажды, эти упыри почти весь город вырезали. Медленно моргнув, я почувствовал, как кишки завязываются в узел. Думал, эти твари давно вымерли, мой путь ученика уже не казался таким привлекательным. Не верь слухам, Владимир. Он почему-то назвал меня Владимиром, хотя я не говорил имени. Просто потому, что Хазе, как звали сына барона. Не зная, как среагировать, я сделал вид, что не расслышал. Затем, чтобы сменить тему, задал дурацкий вопрос. А может, они вообще ничего не делали? Радионес скептически посмотрел на меня. Чего они не делали? Ну, не вырезали весь город, например. Радионес громко фыркнул в ответ. Затем, словно из-под мышки вытащил меч и шагнул ко мне. Я инстинктивно отшатнулся. Одним движением он вышиб мой меч и угрожающе замахнулся. Казалось, что сейчас отрубит мне голову. Вот знал же, что грабитель. Только зубы мне заговаривал, как добрый дядя. Глава 4. Встреча с существом. Этот мудак вышиб мой клинок, при этом выглядел, будто собирается срубить мне голову. Ну-с, скажи быстро, кто ты такой? Прогремел он. При всей абсурдности ситуации, я понял, что он не из тех, кто карманы обшаривает. Я тебе говорил, я сын. Нет, он перебил, рука с клинком замерла в миллиметре от моей шеи. Мои глаза встретились с его, и они, кажется, стали еще злее. Но я продолжил гнуть свою линию. Видишь, на мне дворянская одежда, я знатный человек. Если убьешь меня, за тобой пойдет настоящая охота. Чувак в латах тупо качнул своей пустой головой и рассмеялся. Ахаха, ты дворянин, смотри, у тебя рожа такая загорелая, словно ты вечно шлялся по улицам. Давай, назови мне хоть одно аристократическое семейство. Неважно, в общем, вспомни, хотя бы, имя своего отца, барона Кречетова. Ну, чё, честно признаться, он меня на этом поймал. Не знал я имени барона Кречетова, ну и своего, собственно, тоже. Он кинул взгляд на мой меч, валяющийся где-то там. Все дворяне с детства тренируются в фехтовании. Так что, поднимай свою железку, самозванец. Зачем? Только что тебе сказал. Я недостаточно здоров, чтобы сражаться с тобой. Старый паразит захохотал, его борода танцевала под подбородком. Вдруг он замер, как будто задумался, его морда вдруг стала серьезной. Ты, отрок, дар имеешь, но с фехтованием у тебя лажа. Вижу, как ты меч держишь, чистый профан, как будто крестьянин или рыбак. Поднял я тот меч с грязной земли. Длина, кажется, как у моего уставшего от всего хрена, где-то 80 сантиметров. Кинул взгляд на Радиона, будто он что-то понимает в этом деле. «Что теперь?» – спросил я, чувствуя, как он пялится на меня. «Знаешь что-нибудь о клинках?» – спросил он. «Я умею обращаться с кинжалом». Мышечная память подсказала, что воры лучше всего владели коротким оружием. Ножи – оружие простолюдинов, а не аристократов. Парень Радиона, казалось, был готов ударить меня, но они могут пригодиться в бою. «Понял», — кивнул я, хотя Хазе, что делать дальше? «Есть какие-то хитрые указания? Атакуй, используй меч», — ответил Радионе, и я напал на него прежде, чем он закончил свои слова. Радионе легко парировал мой удар, словно он уже знал, как я буду бить. Его контратака прошла в сантиметре от моей головы. Я едва успел увернуться. Я улыбнулся и ринулся, нацелившись на его ногу. Радионе убрал ногу, и я пролетел мимо, как фанера над Парижем. Затем Радионе заговорил. «Ты ошибся, юнец», – прошипел он. «Сыну барона Кречетова не 16, а 19». Мой противник явно чувствовал себя в своей стихии. Он был спокойным и уверенным, излучая силу. Я просто пожал плечами, но атаковать не спешил. Жрец Перуна продолжал, несмотря на это. «И его зовут не Владимир, а Ярослав. Ты не стал отрицать, когда я назвал тебя другим именем, значит, ты не знаешь». Насторожившись, я ожидал, что он предпримет дальше. «Да, парень», — Радионе удовлетворенно сплюнул. «А знаешь, что самое интересное?